Глава 24. Джон Кеннинг загнал машину в гараж, заглушил двигатель и откинулся на сиденье. Он не смог сдержать смех. Вздрагивая, он смеялся до слез. Наконец он выбрался из машины, запер ее и хотел было запеть, но вновь подавился смехом. Он чувствовал, что от него разит виски. Ему явно повезло, что по дороге из офиса к его дому в Праймрос-Хилл его не остановила полиция. «Выбрался!» — подумал он и снова рассмеялся. Последний раз Кеннинг был так счастлив лет 10 назад, когда родился его первый ребенок. Конечно, с тех пор случилось много хорошего, но все это не шло ни в какое сравнение с восторгом, который он испытал сейчас. Он подумал, что надо бы позвонить сыну в интернат в Букин-Хашмир и сообщить новость, которая вызвала столько радости у него. Он был владельцем и директором по менеджменту компании Кеннинг Электроникс и сегодня подписал самый крупный в жизни контракт, а именно контракт на изготовление электронных табло для футбольных клубов первого дивизиона по всей стране. Вовсе неплохо для мальчика, которого в свое время исключили из школы и который начал свое дело, имея в кармане меньше 1000 фунтов, да и то одолженных у друзей. Теперь империя Кеннинга, как он сам это называл, оценивалась в миллионы. Он снова хихикнул и провел рукой по темным волосам. Нужно рассказать Шэрон. Этот успех в такой же степени принадлежал и ей. Когда-то ей приходилось трудиться на двух работах, чтобы оплатить их койки в Ист-Энде. Теперь и сам Кеннинг, и она могли себе позволить наслаждаться роскошью, в том числе и домом с 5 спальнями, в котором они жили последние 6 лет. Мать Кеннинга тоже жила с ними. Отец умер в 46 лет и завещал сыну заботиться о матери. Он был счастлив выполнить этот наказ. В самом начале по этому поводу у них с женой возникли ссоры, но мать оказалась хорошей помощницей. Так, например, она ухаживала за Крейгом, пока тот не пошел в школу. Кеннинг попробовал напеть снова песню, но снова рассмеялся, и у него ничего не вышло. Он направился к двери в кухню, нисколько не тревожась об оставленном на заднем сиденье дипломате. Он взглянул на часы и нахмурился, увидев, что уже почти 9. Он звонил Шэрон из офиса сказать, что задержится, поскольку после заключения сделки был небольшой банкет, но сразу не дозвонился и перезванивать не стал. Черт возьми! Ее нужно было позвать на банкет. От этой мысли он снова рассмеялся. Он понимал, что его хорошее настроение во многом вызвано выпитым виски, но основной причиной радости было сознание, как многого он достиг. Так что его веселье было не от алкоголя, а от успеха. Толкнув дверь, он вошел в кухню. Показалось, будто он попал в турецкую баню. Кухня была полна облаков пара, и он даже закашлялся, а еще пахло горелым. Тихо выругавшись, Кеннинг подошел к плите и увидел стоявшие на газу 4 кастрюли, 2 из которых уже полностью выкипели. В 2 других была сгоревшая пища. Он помахал перед собой рукой и направился к окну, чтобы проветрить помещение. Когда белый туман немного рассеялся, он осмотрелся. Кухонные полки были открыты. Их содержимое валялось на полу и столах. Ящики выдвинуты и тоже брошены на пол. Кухонный стол и несколько разделочных досок исполосованы ножом. Большой кухонный нож до сих пор торчал в одном из перевернутых стульев. Кеннинг тяжело сглотнул, и от радости, которую он только что испытывал, не осталось и следа. В голове вихрем кружились мысли. Еще какое-то время он стоял, глядя на разгром, а потом бросился через открытую дверь в гостиную. В комнате разгром был еще сильнее. Кожаный диван разрезан, его обивка была проткнута не в 1-2 местах, а полностью изрезана. Обои со стен сорваны при помощи чего-то острого. Картины с методично разбитыми рамами валялись на полу. Телевизор и видео также были сокрушены с жестокостью, следы которой в комнате виднелись повсюду. Видео с какой-то неимоверной силой переброшены из 1 конца комнаты в другой. Бар перевернут, все 1 бутылки разбиты вдребезги, их содержимое стекло на пол, залив ковер грязными пятнами. Когда он увидел эту лужу, ему стало страшно, и он отвернулся. У него в глазах потемнело, и сердце бешено застучало, как только он подумал о своей семье, о жене, о матери. Где они? Телефон в гостиной был разбит вдребезги. Он побежал в прихожую, где стоял второй аппарат. Что-то на стене бросилось ему в глаза. Он обернулся и прочел написанные красным слова: «Богатые ублюдки!». Он побежал дальше, в прихожую, мимо перевернутого кресла, молясь, чтобы там телефон работал, молясь, чтобы с женой и матерью все было в порядке, молясь, чтобы полиция приехала быстро. Он подбежал к телефону, заметив с облегчением, что он цел, молясь. Нож опустился со страшной силой. Кеннинг услышал только свист рассекаемого лезвием воздуха, и невыносимая боль пронзила руку, которую он оперся о стол. Проткнув ладонь, нож на несколько дюймов вошел в дубовый стол. Удар раздробил кости, из раны брызнула кровь. Взвыв от боли, он смотрел на нож расширенными от ужаса глазами. Казалось, руку сунули в огонь. По-прежнему сжимая рукоятку ножа, Филипп Волтон ухмыльнулся жертве, а потом злобно посмотрел Кеннингу в лицо. «Добро пожаловать домой!» — хихикнул он. Глава 25. «Давай, давай!» — прорычал Дрейк, посмотрев на часы, а затем на телефонную будку, возле которой они сидели в машине. «Ты уверен, что назвал мне тот номер?» — злобно спросил Макинтайр. Картер посмотрел на часы. 9:58 вечера. Дрейк барабанил пальцами по дверце. Этот стук прерывался только когда он смотрел на часы, что он проделал уже раз 100 со времени их приезда. Ауди стояла на обочине дороги, приблизительно в 20 милях от Колчестера. По обеим сторонам дороги росли кустарники и деревья, тянувшие свои ветви вверх к бледной луне. Они стояли здесь уже 40 минут, и за все это время мимо них не проехало и 5 машин. «Ты уверен, что ему можно доверять?» — спросил Картер. «Фрэнк сам его проверял», — раздраженно ответил Дрейк. «С ним он имеет дело уже не в первый раз». «Не нравится мне все это», — сказал шофер и полез в карман за сигаретами. «Скоро позвонит», — ответил Дрейк, снова посмотрев на телефонную будку. Прошло еще несколько минут. Мимо проехала машина. Дрейк продолжал барабанить по дверце. «Что-то долго», — проговорил Макинтайр. «А что, если он не позвонит? Не можем же мы возвращаться?» Дрейк распахнул дверцу, бросился в телефонную будку и схватил трубку. Из машины Картер не слышал, о чем они говорят, но увидел, что Дрейк улыбнулся и перед тем, как повесить трубку, кивнул. Он подбежал к машине и плюхнулся на сиденье. «Поехали», — сказал он. «Минут 10 по этой дороге. Он ждет нас». Картер завел двигатель, и машина тронулась. Фургон стоял среди деревьев, ярдах в 20 от дороги. В сумерках среди густой листвы его совершенно не было видно. Когда показалась Ауди, шофер фургона дважды мигнул фарами. Картер свернул к нему и, подъехав, остановился рядом. Теперь обе машины с дороги были не видны. Трое вышли из Ауди и встали у машины, ожидая. Ничто не нарушало тишину. Под носом Макинтайра закружился мотылек, и он его раздраженно прихлопнул. Слева хрустнула ветка, среди деревьев послышалось какое-то движение. Нелюбивший темноты Картер потянулся к автомату. Ему не нравилось, что в 2 футах ничего не было видно. Затем он услышал лязгающий звук. В лесу у кого-то тоже был автомат. Картер повернулся и увидел приближающегося к ним человека с мощным автоматическим браунингом в руках, нацеленным на троицу. «Ты Бонни?» — спросил Дрейк, когда тот был уже достаточно близко. Картер заметил, что незнакомец прихрамывает. Человек кивнул. «Дрейк?» — спросил он. Тот кивнул и быстро представил своих товарищей. «Извините, что встретил вас с оружием», — сказал Бонни. «Приходится быть осторожным. Деньги привезли?» Дрейк кивнул. «Оружие у тебя?» — спросил он. Интендант Эндрю Вони подошел сзади к фургону и открыл дверь. Сняв висевший на поясе фонарик, он посветил фургон и отбросил одеяло, под которыми оказались три здоровых ящика. Все подошли, чтобы лучше видеть. «Самое ценное здесь!» — сказал Вони и, словно камевояжер, направился к ящикам. Первый ящик доверху был заполнен пистолетами 38-го, 45-го и 357-го калибров. Автоматическое и полуавтоматическое оружие. Картер заметил даже парочку люгеров и краткоствольный маузер. Револьверы и автоматическое оружие на любой вкус. Вперемешку с ними лежало несколько автоматических винтовок. Он заметил дюжину инграммов и несколько УЗИ, пистолет-автомат «Скорпион», некоторые уже с обоймами. В другом ящике лежали винтовки, целая коллекция, часть с оптическими прицелами. Картер увидел несколько GPMG калибра 7,62, винтовки калибра 4,85 и дюжину АР-18. «Здесь хватит оружия», — сказал Бонни, направившись к третьему ящику. «На Третью мировую войну!» «Харрисон, по-моему, задумал именно это», — сказал Макинтайр, пялись на оружие. «Я хотел достать и гранаты, но мои возможности не безграничны», — улыбаясь, сказал интендант. «И ты говоришь, никто не заметит пропажи всего этого?» — спросил Картер, кивнув на ящики. «Последние 7 лет я один отвечаю за оружие», — ответил Бонни. «Только я знаю, сколько его поступает и сколько уходит». Он потер бедро и поморщился. «Чертова нога!» — прорычал он. «Тебя ранили в Северной Ирландии?» — спросил Макинтайр. Вони кивнул. «Могло быть и хуже!» — браво заявил интендант. Он никогда не упоминал, что это увечье он получил, врезавшись на джипе в столб, а ирландские снайперы здесь совершенно ни при чем. Картер и его товарищи принялись грузить оружие в багажник Ауди, стараясь раскладывать груз так, чтобы машина не особенно просела. Меньше всего им хотелось, чтобы на обратном пути в Лондон их остановил какой-нибудь любопытный полицейский и поинтересовался, что они везут. Вони наблюдал за их работой. Наконец, Дрейк заглянул в машину и направился к нему, держа в руке чемоданчик. Подойдя, он протянул его интенданту. Вони положил чемоданчик на бампер фургона и щелкнул замками. «Хочешь, можешь пересчитать», — сказал Дрейк. «Все на месте. 250 тысяч, как договаривались». Вони вытащил из пачки 50-фунтовую банкноту и понюхал. Затем он ее поцеловал и вернул на место. «С кем ты еще имеешь дело?» — спросил Картер. «Со всеми, кто платит», — ответил интендант. «Это моя религия, моя вера». Он кивнул на деньги. «Заплати мне как следует, ирландцы. Я бы продавал оружие им». «Ты продавал в последнее время оружие кому-нибудь в Лондоне?» — поинтересовался шофер. Вони отрицательно покачал головой. Еще какое-то время Картер пристально смотрел на него, а затем направился обратно, к Ауди. Он повернул ключ зажигания, двигатель взревел, и они уехали. Вони глядел вслед удаляющейся машине. «Счастливой охоты!» — пробормотал он и полез в кабину фургона. Он завел мотор и поехал в противоположном направлении, с полным чемоданом денег, лежащим на сиденье рядом. В лесу снова все стихло. Глава 26. Вытащить нож оказалось не так просто. Наконец, мощным рывком, Филипп Волтон выдернул его из прочного дубового стола и освободил руку Джона Кеннинга. Кеннинг упал на пол и, зажав покалеченную ладонь, завопил от боли. Несколько секунд Волтон стоял над ним, почесывая щеку острием ножа. «Встать, паразит!» — приказал он. Кеннинг попытался подняться, но едва оперся на раненую руку, как снова рухнул. Волтон наступил ему на изуродованную ладонь. «Встать!» — прорычал он, схватив Кеннинга за воротник и потянув вверх. Встряхнув, он ударил его о стену и встал рядом, приставив к его горлу нож. «Пожалуйста!» — взмолился Кеннинг. «У меня есть деньги, не бейте меня! Возьмите сколько надо! Моя жена!» Волтон громко кашлянул и харкнул в лицо Кеннингу. Плевок попал под глаз и стал сползать вниз, словно большая слеза. «Ты хочешь увидеть жену?» — прошипел Волтон. «Пожалуйста, не трогайте ее! Пожалуйста!» У него в глазах появились слезы. Слезы боли и страха. Боль от пораненной ладони распространилась, казалось, по всей руке. Пальцы уже онемели. Дыхание стало прерывистым, и, попытавшись сглотнуть, он почувствовал, что горло пересохло. «Пошли наверх!» — отрезал Волтон и больно ударил Кеннинга в спину, толкая вперед. С трудом забравшись на второй этаж, сквозь пелену, затмившую от боли глаза, Кеннинг увидел, что здесь разгром еще страшнее. По стенам были размазаны экскременты, и от вони ему стало еще хуже. Его вырвало бы, если бы ужас не перехватил горло черной рукой. Наверху Волтон сильно толкнул его по направлению к одной из спален. В комнате сидела Шэрон Кеннинг. Ее привязали к стулу разорванной простыней. Кровать была исполосована ножом точно так же, как и диван внизу. Пружины торчали из разорванного матраса, словно кости при открытом переломе. Рядом с женой Кеннинг увидел свою мать, Мэри, тоже привязанную к стулу. Рядом с ней стояла Дженнифер Томас, приставив нож к горлу старой женщины. И у жены, и у матери во рту были кляпы. «Отпустите их!» — взмолился Кеннинг. И в его глазах снова заблестели слезы. Волтон сильно ударил его по шее сзади, и он упал между женщинами, смотревшими на него округлившимися от ужаса глазами. Шэрон Кеннинг взглянула на пораненную, истекавшую кровью руку мужа, и затрясла головой. Она вспомнила сына. «Пожалуйста, у нас есть деньги!» — сказал Кеннинг, протирая глаза. Он пытался найти компромисс. «Я дам вам все, что хотите, только не убивайте нас!»